Мне нужно каким-то образом догнать его по скорости. Передышка Теодора длилась всего пару секунд, но, благодаря жертве Гладиа, Тиа сумел понять еще один немаловажный факт. Безусловно, меч Зисташпиетема был сверхбыстрым, но интервал между ударами все-таки не равнялся абсолютному нулю. Это был настолько короткий промежуток времени, что никакие человеческие чувства не могли его зафиксировать. Гладиа смог ответить лишь потому, что прочел будущую траекторию движения меча. Если Теодор хотел сравняться с этой скоростью, ему нужны были рефлексы как минимум на уровне представителей древней расы ульфхианаров, в одного из которых превратилась супербия. И как такой обычный человек, как Теодор Миллер, мог воспроизвести подобные навыки? Я могу это сделать. Это будет возможно, если он использует ту же технику, что и в бою против маркиза Ферганы, но в более продвинутом виде. Если электрические сигналы его нервной системы будут доведены до предела, то весь мир будет ему казаться замершим на месте. Возможно, это не поможет Теодору обогнать меч Зисташпиетема, но и отставать от него он тоже не будет. Десятки тактик и идей перемешались в голове максимально сосредоточенного Теодора. До заключения их конфронтации необходимо было продержаться ровно 17 секунд. И вот, в тот момент, когда абсолютная смерть находилась всего в трех шагах от него, Теодор Миллер смело шагнул вперед. «Приготовься», — произнес двуручный меч, напоминая собой мрачного жнеца, после чего взмахнул своим мечом. Фью-ух! Почти одновременно с этим тело Теодора засияло синим светом. Возможно, у него не было поиска пути Гладиа, однако он обладал исключительной чувствительностью Альфреда Беллантиса. Его концентрация была настолько экстремальной, что от него не укрылся бы даже звук упавшей иглы. Оно приближается. Мир его зрительных нервов был черно-белым. Это был мир, где все остановилось. И посреди этого замедленного пейзажа Теодор уставился на лезвие, появившееся прямо перед ним. Оно не просто быстрое, опуская промежуточный процесс. Это феномен, который нельзя понять здравым смыслом. Неужели его аура обладает способностью вмешиваться в пространство, а, может быть, она была как-то связана со временем? На ум Теодору пришло сразу несколько соображений, однако учитывая появившийся перед ним клинок, времени на размышления попросту не было. Вшух, Теодор сделал шаг назад, и в то же мгновение пространство перед его шеей было разрублено надвое. Кхек, это просто до смешного быстро. В этом черно-белом мире свободно двигались лишь Теодор Миллер и меч Зисташпиетема. Его клинок прошел мимо шеи мага и внезапно нанес боковой удар, после чего попытался разрубить его с головы до ног. После третьего удара Теодор наконец-то увидел мимолетную брешь, а потому протянул руку и воззвал к четырем стихиям. Принудительная гармонизация. Меч двигался со страшной скоростью, поэтому вполне вероятно, что защищаться Зест мог не менее быстро. Если так, то в данной ситуации более всего подходили атрибуты света и молнии. Волшебная ракета Альфреда, расплавление, завершение заклинания, палец смерти. Когда эти два заклинания слились воедино, пять пальцев Теодора Миллера засветились зловещим зеленым светом. Это была комбинация магии абсолютного уничтожения, которая могла расплавить даже металл, и магической ракеты, содержащей молниеносную разрушительную силу. Ни одна аура не смогла бы блокировать ее, а в следующее мгновение пять пальцев смерти устремились в живот врага. Вжу-ух! Поверхность земли осветилась пятью лучами разрушительной энергии. Затем ионизированный воздух превратился в вакуум, а сами лучи приготовились вот-вот разорвать живот двуручного меча. Хо-хо! В тот момент, когда битва должна была закончиться, Теодор ясно услышал голос своего противника. «А что, неплохо», с жуткой улыбкой на устах прокомментировал Зест. «Фьюх». А затем все пять лучей были разрублены. Причем Теодор даже не увидел движения мастера меча, который обрубил все пять пальцев смерти одним косым ударом. Зест Шпиетем действительно был мастером меча сильнейшей на континенте Империи. Его плотнейшая аура, вероятно, смогла бы выдержать даже великую магию. Теодор не мог прорвать эту защиту, но хуже всего было то, что он не смог даже испытать ее на прочность. Он просто взял и остановил лучи, магический свет немного медленнее, чем удар молнии, но, моя магия не может даже приблизиться к нему. С другой стороны, расслабленное выражение лица Зиста порядком напряглось. Прошло уже много времени с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Я крайне взволнован. Зест всегда побеждал своих врагов путем одностороннего боя, поэтому он уже долгие годы не испытывал удовлетворения от полноценного поединка. Его расслабленное и ленивое поведение происходило из чувства скуки, но на самом деле Зест был настоящим зверем, более кровожадным, чем любой другой мечник, и, к сожалению, сопротивление Теодора пробудило этого спящего зверя. «Ладно, сейчас мы с тобой позабавимся», указав в сторону мага своим клинком, произнес Зест. Это вовсе не предполагало особых усилий с его стороны, но в том, чтобы поиграть, не было ничего плохого. Мастерство Теодора Миллера помогло проявиться садистской природе демонического меча. Что ему сделать первым делом? Отрубить этому дерзкому магу конечности или начать с его пальцев? Монстр Зест Шпитим сбросил с себя свою маску лени, отчего на тебя накатила такая волна ужаса и холода, что он не смог удержаться и сделал полшага назад. Фьюха! Лезвие меча разрубило ткань и разбрызгало капли крови. Если бы клинок Зеста Шпитима проник чуть глубже, то перерезал бы сонную артерию Теодора. Зажав рукой шею, Теа поспешно сделал еще несколько шагов назад. Произведенная атака была настолько быстрой, что предыдущие удары по сравнению с ней казались детской забавой. Однако, с точки зрения самого Дваго меча, это была вполне обычная атака. «Черт, в ближнем бою у меня нет ни одного шанса». Теодор все еще был быстрее молнии. Когда дело доходило до скорости, здравый смысл подсказывал, что человек не мог превзойти молнию. Впрочем, даже если у противника была возможность выходить за пределы окружающего пространства, то разве он мог остановить молнию? Подумав об этом, Теа максимально разорвал дистанцию и взлетел в небо. «Эй, ты куда?» Тем временем Теодор продолжал набирать высоту. «А теперь давай повеселимся». Остававшийся на земле Зест взмахнул мечом, после чего раздался грохот, и Теодор упал. «Буду-ду-дух, что это?» Только когда Теодор упал с высоты в 30 метров, он понял, что произошло. Он ударился о невидимую стену в воздухе. При этом ему сильно повезло, что он не успел активировать свой режим молнии. Окажись на его месте простой человек, то его кости были бы напрочь переломаны. Быстро вскочив на ноги, Теа едва открыл рот. «Как? Ха!» У всех одна и та же реакция. Шаг за шагом приближаясь к магу, Зест продолжал улыбаться. «Я разрубаю пространство». Пространство было разрублено множество раз, что привело к формированию стены. Конечно, мир немедленно исправит эти изменения, но это хорошо работает против таких быстряков, как ты. Разрубать пространство, с трудом верится, да, скажи, а разве это чем-то отличается от обычного фехтования? Зест Шпитим был полностью уверен в своей способности ауры, и он открыто о ней рассказывал, поскольку был абсолютно уверен в том, что Теодор Миллер от него уже не скроется. Теперь Теа понял, почему Империя Андрас отправила два гомеча. Мечник, который мог разрубать само пространство. Впрочем, Зест действительно отрубил путь к отходу. Даже если бы Теа находился в идеальной форме, он не смог бы выйти за пределы пространства, ограниченного ударами два гомеча. Что касается Умбры, он не хотел ее использовать, поскольку чувствовал, что к добру это не приведет. Умбра мне здесь не поможет. Неизвестно, что произойдет, если он разрубит пространство в тот момент, когда я буду находиться в другом измерении. Реальность была такова, что Теа был загнан в угол. Впрочем, это был не повод сдаваться. Ответ Зеста содержал в себе не только картину его мрачного будущего. Так или иначе, я нашел его слабое место. Единственное, что можно разрубить с расстояния, это пространство. Если бы он мог нанести удар издалека прямо по мне, то я бы уже умер. Он быстрый, поскольку моментально пересекает пространство, разделяющее нас, но если успевать увидеть его клинок, который появляется на близком расстоянии, то можно попробовать каким-то образом его избежать. Решил Теа и активировал защитный барьер ровно в 3 сантиметрах от своей кожи. Это помогло бы ему выжить после моментального появления клинка перед ним. Хоть такая техника и не сильно отличалась от танцев на острие ножа, если ему удастся выжить, тогда он сможет воспользоваться возможностью обратить эту неблагоприятную ситуацию вспять. Ху-у-у. Теодор снова стал молнией и ринулся в сторону. Сложность его текущей задачи была на порядок выше любых трудностей, с которыми он сталкивался прежде. Всего одна ошибка означала смерть. Казалось, Зесту понравилось, что Теодор не утратил свой боевой дух. А затем Двагой меч с усмешкой поднял свой клинок и спросил: «Ты что-то скрываешь?» «Впрочем, это тоже не имеет значения. Посмотрим, сколько ты продержишься». Зест Шпитим атаковал любые пробелы, которые находил у Теодора. Сам же Тя не мог даже надеяться победить в бою с таким противником, а потому потратил много очков в библиотеке, чтобы слегка повысить свои шансы на выживание. И вот, Теодор снова стал молнией, начиная постепенно понимать характер Атакзиста. Волшебник, превратившийся в молнию, и мастер меча, разрубающий пространство. Посреди безлюдной пустоши началась схватка двух поистине трансцендентных существ. Всего через 5 минут противостояние между двумя мастерами подошло к концу. Кхек, молния, которой являлся Теодор Миллер, в конечном итоге достигла своего предела, и маг кубарем покатился по земле, закашлившись кровью. Ему самому было удивительно, что, учитывая свои неустойчивые круги, он сумел поддерживать это состояние в течение целых 5 минут. Однако, за все это время у него не было ни секунды передышки, так что теперь Тя не мог даже подняться на ноги. Для сравнения, Зест выглядел точно так же, как и в момент своего появления. Словно кошка, играющая с мышкой, он направил на обессиленного Теодора Миллера свой клинок и с удовлетворением сказал: «Это было действительно интересно. То, что ты смог так долго избегать моего меча, уже само по себе выходит за рамки всех ожиданий. Для тебя это развлечение, конечно. Будь на твоем месте та огненная колдунья или перекачанный старик-маг, все могло бы сложиться иначе, но твои навыки мне не угроза. Разве все это время ты не был сосредоточен исключительно на том, чтобы сбежать?» Теодор не мог отрицать слова Дваго Меча. Разница между ним и Зестом Шпитимом была слишком большой. Если бы им довелось сразиться 100 раз, Теодора Миллера ждала бы 100 смертей. Если бы они сразились 1000 раз, Теодор умер бы 1000. Ему повезло, что он сумел так долго бегать от столь грозного противника, но логическое мышление Теодора не могло отрицать слова Зеста. Дваой Меч, один из сильнейших людей современности, был на 3 головы выше Теодора Миллера во всех отношениях. Окажись мы в Милтаре, все сложилось бы точно так же. Такого сверхчеловека, как Шпитим, не смогли бы одолеть ни элитные солдаты, ни даже полк элитных рыцарей. Даже вместе с Бэк Чонмюном их обоих ждала верная гибель. Вероника и Блендил были единственными, кто мог стоять с ним наравне. Однако, Теодор вовсе не собирался напрямую противостоять Дваму Мечу Империи Андрас. В твоих словах, конечно, есть доля истины, но ты глубоко заблуждаешься, если считаешь, что я пытался убежать. Что? Нахмурившись, переспросил мастер меча, на что Теодор указал ему прямо под ноги. И вот, как только Зест опустил взгляд, он тут же понял, в чем дело. Магический круг, это был супербольшой магический круг диаметром в 50 метров. Увидев его, Дваой Меч тут же задумался о том, когда именно Теодор Миллер успел его нарисовать. Судя по всему, он сделал это, находясь в форме молнии и бегая от него по округе. Движения мага выглядели так, будто он ничего не знал о боевых искусствах, а некоторые маневры были совершенно неэффективны. Однако, в контексте начертания магического круга, все это обретало смысл. Осознав это, Зест не стал паниковать. «Значит, ты собираешься побить меня этим волшебным кругом?» «Ни в коем случае», — отрицательно ответил Теодор, что окончательно сбило с толку Дваго Меча. «Атакующего заклинания можно избежать, а, учитывая твою способность, обездвижить тебя я тоже не могу. Что бы тебя ни использовал, он не мог победить». Итак, основываясь на этом выводе, он подготовил особую стратегию. Теодор Миллер не мог одержать верх над Зестом Шпитимом. Однако он мог вызвать существо, способное сделать это за него. Законченный магический круг представлял собой магию призыва. Сегодня, в этом месте, все решится. Магическая сила Теодора хлынула в землю, отчего магический круг вспыхнул красным светом. То, что будет противостоять Зесту, является далеко не обычным явлением. Учитывая свое текущее состояние, Теодор бы попросту самоуничтожился, если бы решил воззвать к Фафниру, а другие существа ничего бы не смогли противопоставить мастеру меча такого уровня. Итак, вчера вечером Теодор обрыскал всю библиотеку. Он должен был найти катализатор для магии призыва, идея о применении которой зародилась в его голове сразу же после того, как ему стала известна личность автора адского пламени. Именно эта раса была ответственной за начало Великой войны в материальном мире, и она же была главным врагом последователей богов, которые некогда им противостояли. Откройтесь, пылающие врата ада. Теодор Миллер собирался призвать главного врага материального мира, демона. Глава 239, 2, часть 3. Как бы там ни было, границы этого материального мира давно закрылись. Пусть Теодор и преуспел в призыве демона, но его сила не была равна даже 1% от истины. Тем не менее, Теодор был уверен, что даже этого будет достаточно. Боги и демоны, трансцендентные создания эпохи мифов, были вооружены силой, которая просто-напросто отсутствовала в современном мире. Они были сверхсуществами, стоявшими в несколько раз выше, чем все современное человечество. Даже если призванный им демон будет обладать всего 5% от своей первоначальной мощи, то шансы на победу уже были высоки. На это Тиа и полагался, решив использовать магию призыва. «Прежде чем ты съешь эту книгу, хочешь, я тебе кое-что расскажу?» Некоторое время назад спросили у Тиа. Это произошло во время их с Парагранумом визита в нулевую библиотеку, когда гримуар неприятно улыбнулся и рассказал ему о том, кто на самом деле автор адского пламени. Волшебник, создавший адское пламя, огненный король демонов, Фулита, который послал в материальный мир свой аватар. На самом деле, адское пламя – это форма призыва, позволяющая вызвать Фулита. С того момента, как Теодор узнал, что адское пламя было разновидностью магии призыва, он начал изучать ее магическую формулу с расчетом на возможное использование именно в такой роли. Все, что он должен был сделать, это создать врата путем применения адского пламени. Затем Теодору оставалось лишь обеспечить стабильное существование причинно-следственных связей и постоянный приток магической силы, поддерживающий вызванное существо в материальном мире. Также, как Фафнер получил ожерелье Шарлотты, церемония призыва демона мало чем отличалась. «Прими мою жертву». Магический круг, сверкающий красным светом, внезапно потемнел. И вот, прорвавшись сквозь границы материального мира, адское пламя распростерлось по земле, начав пожирать даже сам свет. Его появление сопровождалось пространственной вибрацией, явлением, эквивалентным высшему уровню взаимодействия с пространством, что было под силу только Орте и Зисту. «Что ты пытаешься призвать?» – прокричал недоумевающий Двуой Меч. Вместо ответа Теодор продолжал читать слова заклинания. «Монарх далекой земли, повелитель огня, я приношу жертву твоему пламени. Взамен я прошу, пожалуйста, внемли моей мелочной просьбе». Затем в левой руке Теа кое-что появилось. Это был большой и весьма невзрачный кусок кожи. Однако, почему-то в воздухе над ним сразу же появилась дымка, искажающая окружающее пространство, словно от жара. Катализатором для призыва демона была кожа красного дракона, прожившего несколько тысяч лет, и на то, чтобы взять ее из библиотеки, потребовалось 11000 очков. Нечто подобное категорически нельзя было использовать в качестве расходных материалов, но в сложившихся обстоятельствах Теа попросту не мог экономить на своей жизни. И вот, в следующий момент, жертва принята. От этих слов души обоих мастеров сковал непреодолимый страх, а один его голос, а еще спустя мгновение над магическим кругом появилось лицо короля демонов, Фулита, пришедшее из далекого измерения. Маг Семьго Круга, мечник, способный разрубать пространство, перед этим существом они оба были всего лишь бесполезным мусором. Они и подавно не были богами и даже не смогли преодолеть границы смертности, а потому их души застыли от одного только голоса этого абсолютного существа. И вот, в то время как Теодор Миллер и Зест Шпитем замерли на местах, словно статуи, над магическим кругом вспыхнуло черное пламя, и врата, наконец, открылись. Шу-у-ух! А в следующее мгновение из врат вышел злой демон. Ростом он был выше 5 метров, обладал парой крыльев, словно взятых у летучей мыши, имел 2 пылающих рога, выступающих из его лба, и глаза, полыхающие огнем. Более того, само его присутствие раскаляло все вокруг. Демон, которого не видели в материальном мире уже несколько тысяч лет, вновь вступил на земную твердь. Согласно королевскому приказу, Магнус готов к уничтожению. Магнус, старший демон с крыльями летучей мыши и головой льва, проглотил катализатор, после чего перевел взгляд на своего призывателя, Теодора Миллера. Казалось, это существо прямо-таки наслаждалось вкусом катализатора, закрыв глаза и мрачно посмеиваясь. «Это настоящий деликатес, который я не вкушал уже долгое время. Я, аватар Фулита, огненного властителя. Призыватель, мой слуга Магнус истребит любого твоего врага. Возможно, из-за того, что с пришествием Магнуса жуткое присутствие Фулита наконец-то исчезло, Теодор сумел открыть рот и выдавить. Враг стоит прямо передо мной, и зовут его Зест Шпитем». Услышав это, Магнус тут же перевел свой горящий взгляд в сторону Двуого Меча. «Хо-хо, в этой вырождающейся эпохе еще есть умеренно сильные люди». Определив силу Зеста, Магнус сообщил Теодору следующее. «Призыватель, я не могу быть уверен, что сумею полностью умертвить этого человека с помощью предоставленной магической силы и жертвы. Это все еще приемлемо, это уже не имеет значения. Просто сделай все возможное. Хорошо, за то, что ты предоставил мне настоящий деликатес, я проявлю свою искренность», — мягко ответил Магнус, что было совершенно не характерно его мерзкому облику. Даже Огр казался бы симпатичным существом, стоя рядом с этим чернокожим огненным созданием, а дополняло ужасающий вид Магнуса наличие меча и кнута, которые он сжимал в своих руках. Его оружие увеличилось в длине и весе, чтобы соответствовать физическим характеристикам демона. А еще спустя мгновение Магнус занял пугающую боевую стойку, отчего Зест невольно сглотнул. «Вызвать демона в современную эпоху, ты скрывал по-настоящему нечто совершенно абсурдное». Несмотря на то, что эта фраза прозвучала осуждающе, Тео ухмыльнулся и ответил: «Я же сказал, что ты пожалеешь. Никогда не думал, что ты окажешься таким страшным молодым человеком. Это определенно моя ошибка». Как и ожидалось от Дваго Меча Империи Андрас, Зест не прекращал разговаривать даже несмотря на присутствие старшего демона. Однако, в отличие от его достаточно самоуверенного внешнего вида, он сжимал меч куда жестче обычного. Неужели он чувствовал, что не сможет пойти против такого противника? «Ну что, попробуем, человек», — предложил Магнус, покачивая мечом и кнутом. «Да, я не прочь получить уникальный титул убийцы демонов». Клинок Шпиетема покрылся синим свечением, а руки Магнуса были окружены пламенем. Старший демон и мастер меча. Второй этап поединка начался. Как бы там ни было, но в роли аутсайдера оказался именно Зест. Он был ошеломлен лечеподобным состоянием конечностей Магнуса и не мог конкурировать с демоном, используя одну только свою способность разрубать пространство. А раз так, ему пришлось прибегнуть к технике, которую он не использовал в бою против Теодора. Благодаря абсолютной скорости начального движения клинка, Зест произвел атаку, воплощающую в себе всю мощь его убийственного намерения. Это был его собственный стиль, носящий название «обезглавливание». Техника владения мечом, которую Зест оттачивал на протяжении всей своей жизни, преодолела сразу 10 метров пространства и направилась к шее Магнуса. Страшная скорость Зеста была вне пределов, доступных глазам Теодора. «Умри!» В тот момент, когда клинок Зеста коснулся шеи Магнуса, мастера меча ощутил неподдельный восторг. Его меч не остановился на ткани, разрубив и мышцы, и кости. От такого удара должен был умереть даже демон. Однако вскоре Зест понял, что его ожидания были напрасными. «Вжу-у-ух!» Магнус взмахнул кнутом, что вызвало мощнейшую ударную волну. Зест отчаянно пытался избежать ее, но все-таки был поражен атакой, которая оставила на его теле несколько кровоточащих ран. Магнус не прекратил орудовать кнутом даже несмотря на то, что половина его шейных позвонков была перерублена. Однако Зест не был магом, а потому не знал кое-каких фактов. Временами попадались существа, в число которых входили и демоны, представлявшие собой совершенно иные формы жизни. Им не было присуще такое понятие, как жизненно важные точки организма, и даже смерть была для них всего лишь временным явлением. Магнус пришел из другого мира, подражая лишь форму живого существа. Его мозг и сердце не функционировали, представляя собой не что иное, как сымитированную оболочку. В этом материальном мире демоны были практически неуязвимы, в связи с чем их всегда почитали и боялись. Однако Зест не знал этого, и даже после того, как увидел все своими собственными глазами, он отказывался принимать реальность. «Почему ты не умер? Я же почти отрубил тебе голову». Зест с юных лет посвящал все свое время тренировкам с целью рассечения чего бы то ни было. Он бесчисленное количество раз рассекал камни, сталь, воду и ветер, а потому в конечном итоге сумел научиться разрубать даже пространство. И он не мог принять этот результат только потому, что его противник был демоном, а потому он использовал свой следующий стиль – рассечение сердца. Меч Зеста снова пришел в движение, но Теодор и этого не видел. Пуф-фух-фух, его клинок покрылся сине-зеленым светом и внезапно пронзил грудь Магнуса. Эта рана стала бы смертельной для абсолютно любого человека. Однако Магнус лишь небрежно рассмеялся. «Ку-ха-ха-ха, какая забавная способность, человек. Это меч, которого нельзя избежать или заблокировать. Отлично, как ты можешь смеяться после того, как я располовинил твои легкие, а у меня их никогда и не было». Пока Зест пытался понять, что к чему, Магнус воткнул свой меч в землю, распространяя вокруг волны жара. Фу-фу-фу-фу. Жар был настолько сильным, что сама почва вскипела и превратилась в лаву. Это был Магнус, подчиненный повелителя огня, Фулита. Поэтому, естественно, его массивное тело обладало способностью контролировать пламя. Всякий раз, когда Магнус взмахивал своим двуручным мечом, по воздуху проносилась волна неудержимого жара, а каждый раз, когда он качал своим кнутом, рождался огненный шторм. Даже не жди передышки, человек. Его боевой стиль был не особо сложным, зато крайне эффективным. И это вынудило Зиста отступить. От быстрых и мощных взмахов конец хлыста постоянно исчезал из виду. Тем временем двуручный меч демона наносил дальние удары, заставляя кровь вскипать в теле Зиста, словно ее принудительно нагревали. Чаша весов полностью склонялась в одну сторону. После нескольких раундов этого противостояния Магнус остался абсолютно неповрежденным, поэтому схватка постепенно начала превращаться в односторонний прессинг. Однако Теодор смотрел на это поле боя вполне трезвым взглядом. Баланс еще не рухнул. Меч Зиста, похоже, не имеет никакого эффекта против демона, но его способность разрубать пространство перерубает узлы моего заклинания призыва. Зест не останавливался, даже когда на него накатывал жар или врезалась ударная волна. Несмотря на то, что это казалось бессмысленным, он продолжал атаковать демона. Он перерубил Магнусу шею, сердце, легкие, желудок, ключицу и многие другие жизненно важные органы. Обычный человек умер бы от этого как минимум сотню раз. Тем не менее, демон лишь насмехался над мастером меча, а тот продолжал тратить свою ауру. Таким образом, это сражение в конечном итоге превратилось в битву на истощение. Уф, если бы не экстра большой магический круг, все закончилось бы намного раньше, ведь именно Теодор издал этот стон, надеясь, что Зест этого не заметит. Он отчаянно вливал свои силы в магический круг, который с каждым взмахом меча лишался все новых и новых связующих нитей. Теа вынужден был терпеть это до тех пор, пока Магнус не убьет Зеста, или же пока Зест не решит сдаться и убежать. Сколько еще он сможет так продержаться? 5 минут? 10? Теа подсчитал оставшееся количество своих сил и уставился в землю, сосредоточившись исключительно на поддержании магического призыва. Случайные обломки, которые разбрасывало по сторонам, были заблокированы энергетическим щитом Магнуса, поэтому его концентрация не была нарушена внешним вмешательством. «Черт, я так долго не продержусь». К счастью, первым сломалось терпение Зиста. Его огромное количество ауры постепенно подходило к концу, а в руках и ногах мастера меча начала прослеживаться рассинхронизация. Сегодня ему придется пойти ва-банк. И вот, приняв это решение, Зест Шпитим сделал 3 шага вперед, стягивая остатки своей ауры. «Сейчас я использую свой последний удар, львиная твоя голова. Прими его, если ты так в себе уверен». В первый раз за долгое время Магнус почувствовал возбуждение, а потому с готовностью ответил на провокацию. «Что ж, попробуй, человек, я сокрушу и его, тогда готовься». Зест с удовлетворением улыбнулся и крепко схватил свой меч. Его удары, разрубающие пространство, изначально предполагали использование всего одной руки, но для этого приема требовались обе. Первым делом он должен был собрать всю свою ауру на острие клинка. 50 сантиметров, 1 метр, 2 метра. С конца лезвия начала произрастать сине-зеленая аура. И как только она достигла 10 метров в длину, Зест понял, что достиг своего предела. Вот и все. Если Магнус выстоит против этого удара, Зест умрет. Это моя последняя атака. Либо она сразит тебя, либо повержен буду я сам, объявил Зест Шпитим, указывая мечом прямо в небо. Он собирался резко опустить его вниз, или у него были какие-то другие намерения, но прежде, чем Теа успел прийти к правильному выводу, это уже случилось. Фью-у-у-у-у. Аура Зеста материализовалась, и 10-метровый клинок стал раскручиваться из стороны в сторону, разрубая все окружающее пространство на мелкие кусочки. Недостатком этого навыка было длительное время подготовки, но зато его результат нес в себе полную и неизбежную смерть. Еще ни разу, когда Зесту доводилось его использовать, он не подводил его. Это был последний стиль Зеста Шпитима. 10 000 смертоносных мечей. Пустошь Сипота накрыла кратковременная вспышка сине-зеленого света. Глава 240. 2. Часть 4. Фушаах. Воздух был разорван. Там, где проносился 10-метровый клинок, пространство превращалось в полосу тьмы. Весь мир стал похож на акварельную картину, где клинок Зиста представлял собой черную дыру на полотне. Никакие физическая сила и стойкость не могли противостоять этой атаке, ведь по своей сути она напоминала собой не удар, а разрушение пространства, в котором находилась выбранная цель. Даже старший демон, Магнус, не мог небрежно относиться к этой атаке. И вот, прямиком на изумленного Магнуса обрушился луч, сотканный из чистой ауры. Он разрубил голову, сердце и шею демона. Лезвие вышло за пределы материального мира, уничтожив все, что находилось на его пути. Ничто не могло выжить в этом аду, который охватывал все 360 градусов. Любое тело было бы моментально разорвано на куски, исчезнув без следа. Это был особый навык Зисташпиетема, превращающий человека в ничто. Это была техника, во время действия которой клинок разрушал пространство вместе с самой целью. Даже знаменитый Орта неизбежно принял бы здесь свою смерть. Флюх! Из тела Магнуса, окруженного бесчисленными полосами разрубленного пространства, хлынула черная кровь. Она источала какой-то особый серный запах, которого не существовало в материальном мире. И это служило доказательством того, что впервые за все время атака Зиста оказалась по-настоящему успешной. Кхек! Пространство, разрубленное и разрезанное десятки раз, медленно затряслось, а Теодор закашлялся, из последних сил поддерживая заклинание призыва. «Черт, я уже на пределе». Магический круг был разрушен до такой степени, что его форма уже стала совершенно неразличимой, а связь с Магнусом была на грани разрыва. Не было бы ничего странного в том, если бы призыв Магнуса немедленно отменился. Тем временем Зестшпитем также исчерпал все свои ресурсы, однако вместе с этим он был полностью убежден в своей собственной победе. Однако мгновением спустя изрубленный до неузнаваемого состояния демон поднял остатки своей головы и произнес: «Хорошо, а теперь моя очередь». «Что?» Огромный огненный меч Магнуса, который был больше, чем опорная колонна, с удивительной скоростью двинулся к Зестушпиетему, и обессиленный мастер меча уже ничего не мог противопоставить этому удару. Тем не менее, в самый последний момент он каким-то образом все-таки сумел избежать смерти. Как и ожидалось от сильнейшего мечника Андроса, атака демона была заблокирована. Фу-ду-ду. Увы, это не значило, что его тело не пострадало. Разрушительная сила Магнуса была действительно велика, и прямое попадание лишило бы Зестошпиетема жизни. Несмотря на то, что двойной меч сумел нивелировать большую часть урона, обе его руки были сломаны, 4 ребра треснуты, а некоторые из его внутренних органов серьезно повреждены. Если бы этот удар был хоть немного сильнее, Зестшпитем получил бы смертельную рану. Тем временем, вместо того, чтобы добить рухнувшего на землю мастера меча, Магнус повернулся к Теодору и проворчал: «Как и ожидалось, извини, но, в конце концов, мне не хватило всего одного шага. А теперь готовься к предстоящему будущему, призыватель. Есть какая-то причина, по которой мне следует поторопиться. Атака этого человека затронула пространственные врата. Мое пламя и границы этого материального мира связаны между собой, поэтому вся эта область будет сметена». Теодор быстро понял, о чем идет речь, и его глаза поневоле полезли на лоб. «Нет, неужели это пространственная дрожь?» «Как и ожидалось от мага», — ответил Магнус, после чего его тело начало постепенно исчезать. Связь, которая привела его в материальный мир, была разорвана, поэтому демон вернулся туда, откуда был вызван. Адское существо, которое спустя тысячи лет получило несколько минут истинного наслаждения, исчезло, отчего пространство вокруг него исказилось. Вжу-у-у-у. Все было так, как он и сказал. После исчезновения Магнуса все пространство, на котором был начертан магический круг, начало колебаться, вступив в контакт с другим измерением. В уши ударила смесь невообразимых звуков, а перед глазами появились какие-то плохо различимые образы. Теодор пытался подняться на ноги, как вдруг обнаружил, что земля просто-напросто исчезла. И это явление явно не входило в перечень обычных. Теа внезапно понял, что смерть близка как никогда, а потому запаниковал. Вот почему сработал его самый первый инстинкт. Если Теодор не мог найти ответ самостоятельно, он должен был обратиться к советнику. «Глоттани!» Чего раскричался пользователь. «Я уже давно не сплю». Несмотря на то, что Теодор стоял на перекрестке жизни и смерти, Глоттани ответила в своей привычной спокойной манере, и это отношение несколько успокоило нервничающего Теа. А затем Глоттани, как и всегда, оправдала доверие, сходу выдав кое-какие инструкции. «Прежде, чем я предоставлю тебе способ покинуть это место, тебе нужно защитить свое тело. Если ты воспользуешься силой Умбры, то сможешь предотвратить давление искаженного пространства. Я должен использовать пространственный выход. Умбра полагается не на магическую силу, а на психическую. Даже если твоя мана близка к нулю, ты сможешь продержаться в таком состоянии около 30 секунд. Совет Глаттани был правильным. И вот, как только Тиа активировал силу Умбры, он тут же почувствовал, насколько легче ему стало дышать. Как только дыхание Теодора нормализовалось, он более-менее успокоился, и Глаттани перешла к следующему шагу. «Теперь тебе нужно кое-что, что поможет убраться отсюда. И это кое-что у меня уже есть, верно? Ты должен достать поклонение смерти, которое хранится в твоем инвентаре». «Что?» От этой рекомендации Теодор потерял дар речи. Впрочем, это было и не мудрено, если задуматься о сути упомянутого предмета. Поклонение смерти являлось гримуаром, который несколько лет назад оживил орду мертвецов неподалеку от родного дома Теодора. Гримуар содержал в себе душу древнего легендарного чернокнижника, Джерима. Он был призраком 9 Го-круга, не дожившим до этой эпохи. Тем не менее, Глаттани советовала освободить гримуар, превративший обыкновенного волшебника в лича менее чем за 3 месяца. Впрочем, Теодор все-таки принял предложение Глаттани. «Я примерно понимаю, что ты хочешь сделать. Чтобы выбраться отсюда, я должен воспользоваться пространственным перемещением этого гримуара, верно?» Теодору не хватало опыта в использовании пространственной магии, да и его перегруженные круги давали о себе знать. А раз так, он должен был схватиться за хвост уносящегося прочь предмета, ведь функция пространственного перемещения гримуара охватывала весь континент без исключения. Глаттани ожидала, что поклонение смерти попытается убежать и разработала метод, позволяющий вцепиться в него. Место назначения может оказаться самым случайным, но Теодору ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «Хорошо, давай попробуем». Поскольку других вариантов у него не было, особо размышлять над этим тоже было ни к чему. И вот, порядком переживая насчет здравости своего поступка, Теа вытянул вперед левую руку и прокричал: «Явись, поклонение смерти». Теперь ему оставалось только надеяться, что он сделал правильный выбор. Одновременно с его приказом появился закованный в цепи гримуар. Издав нечеловеческий рев, который был то ли выражением радости от долгожданного освобождения, то ли вспышкой гнева, гримуар тут же попытался покинуть это пространство. Теодор отчетливо видел, что на поклонение смерти никак не влияло происходящее вокруг аномалия. Скорее, это пространство начинало подчиняться воле древнего гримуара, а в следующий момент Глаттани вытянула свой язык. «Эй, ты что, один собрался? Заткнись!» Гримуар начал отчаянно сражаться со вцепившимся в него языком. Это был не такой уж и зрелищный поединок, но между Глаттани и поклонением смерти завязалась по-настоящему яростная схватка. Ощутимо нервничая, Теа наблюдал за этим процессом. Он мог поддерживать действие пространственного выхода еще не более 10 секунд. После этого он будет просто-напросто раздавлен давлением. Однако поклонение смерти было далеко не тем гримуаром, который мог одолеть Глаттани. «Хорошо, пользователь, карета подана». Поклонение смерти, пойманное языком Глаттани, энергично рвануло вперед, и Теодор исчез за несколько секунд до того, как искаженное пространство взорвалось. «Буду дух». И когда этот момент настал, во все стороны хлынула огромная волна жара. Взрыв был настолько большим, что даже жители Сипота увидели его с расстояния в несколько десятков километров. Пламя выжгло облака, а земля отчаянно застонала. Вместо обычной пыльной тучи грибовидной формы это напоминало собой извержение активного вулкана. Фактически, над Сипота даже небо потемнело. То, что произошло, было вовсе не каким-то заурядным искажением пространства, вызвавшим взрыв. На безлюдной пустоши воцарился настоящий Рагнарок, ад, которым управлял король демонов. Это была катастрофа, произошедшая из-за сломанных границ между этим измерением и миром демонов. Миром, где буйствовали тысячи раскаленных ветров, а вместо воды по земле текла лава. Можно было с уверенностью сказать, что на какое-то время пустошь Сипота превратилась в обитель Фулита. К счастью, к человеческим жертвам это не привело. Теодор Миллер и Зестшпитим столкнулись посреди пустыря вовсе не случайно. И причиной тому было беспокойство первого о том, что могут пострадать невинные люди. Гру-ду-ду-ду-ду. С момента взрыва прошло уже достаточно много времени, но земля так и не перестала стонать. Шум, перемешавшийся со свистом ветра, создавал весьма жуткое ощущение. Впрочем, не менее зловещее впечатление производило и некто, скрытый под черным плащом. «Наконец-то, я нашла вас». Нет, ее голос вовсе не внушал ужас. Скорее, в нем чувствовался восторг и какая-то извращенная радость. Ее глаза, видневшиеся под капюшоном, были прищурены и слегка влажны, словно она плакала от счастья. «Апостол смерти, наш милосердный господин, который выведет нас на путь бессмертия», проговорила белый всадник. Ее голос звучал словно зов. Он был громким и жизнерадостным. Страсть, которую испытывала эта женщина, казалась ей чужой, но она не удивлялась ей и не паниковала. Она всю свою жизнь ожидала воскресения апостола смерти, находясь в беспрестанном поиске его реликвий. Именно он был основоположником четырех всадников апокалипсиса, и встретиться с ним было необычайной честью. Давным-давно его знали как зло во плоти. Он был пресловутым чернокнижником, и четыре подчиненных ему всадника пытались привести этот мир на порог вечной смерти. Даже в современную эпоху те, кто изучал черную магию, восхищались им и боялись его, а высокопоставленные демоны до сих пор помнили его имя. Тем не менее, преемники четырех всадников не смогли распознать это раньше. «Ах, прошу прощения за нашу глупость. Простите нас за грубость, которую мы проявили. Мы были глупы, не узнав вас сразу». Низко поклонившись, воскликнула Гепатия: «В следующий раз я обязательно разыщу вас, лорд Джерем». Однако Теодор еще этого не знал. Он даже не предполагал, что из-за гримуара, которым он воспользовался для побега, всплывет еще один кусочек головоломки. И вот, в том месте, где только что стояла Гепатия, вспыхнул пепел. Она как можно скорее покинула пустошь Сипота, чтобы поделиться хорошими новостями с другими всадниками. Пока что еще никто не знал, что с течением времени это приведет к новому инциденту. На данный момент было достаточно и того, что земля была полностью опустошена битвой между Зистом Шпитимом и Теодором Миллером, который вызвал в материальный мир настоящего демона. А через несколько дней вести о великой битве в пустоши Сипота дошли и до Милтара. Глава 241. «Где это я?» Часть 1. Несмотря на то, что уже наступил рассвет, небо все еще было сумеречным. Его лучи лишь частично подсвечивали королевский зал заседаний Моновиля, столицы королевства Милтар. Некоторые места до сих пор оставались незанятыми, а те, кто присутствовал, имели весьма угрюмый вид. С тяжелыми лицами сидели даже мастера белой и синей башен, в то время как Вероника отсутствовала. Каждый выглядел по-своему. Кто-то был обеспокоен, в то время как в глазах других читалась злость. Некоторые грустили, а другие просто молчали. То, как они выражали свое отношение, порядком разнилось, но все без исключения присутствующие в зале заседания чувствовали, насколько большой вес стоит за произошедшим. «Внимание!» – прозвучал королевский голос, отчего атмосфера несколько успокоилась. Министры поклонились, а мастера башен тихо приподняли свои полузакрытые веки. И вот, когда все взгляды сосредоточились на короле, Курт III заговорил: «Думаю, все уже знают о случившемся». Тяжелая тишина была доказательством его слов. «Прежде чем обсуждать возможные меры, позвольте мне поделиться с вами своим мнением. Но сначала, мастер Белой Башни, с чем мы имеем дело?» «Ваше Величество», — немедленно отреагировал Орта, сделав шаг вперед, словно они это уже обсуждали. Орта был руководителем Белой Башни, которая специализировалась на шпионаже, а его карьеру без преувеличения можно было назвать легендарной. Трудно было подобрать для этой роли кого-нибудь более квалифицированного, чем Орту. И вот, неприкрытые белой маской губы мастера зашевелились. «Первый и наиболее возможный вариант – это один из семи мечей Империи Андрас. Они знают, что Теодор недавно одолел 4 го-меча, а потому должны были направить как минимум 3 го-меча, сильнейшего человека, которого невозможно победить. Но все-таки, кто же самый сильный из этой троицы?» – задал вопрос Бландилу, которым интересовались и другие присутствующие на заседании. «Если дело касается боевой мощи, то, само собой разумеется, это 2-й меч, Зест Шпитим», — быстро ответил Орта. «Многие из вас этого не знают, но способность Зеста Шпитима позволяет вмешиваться в пространство. Во время последней войны этот человек несколько раз угрожал моей жизни, поскольку левитационная и пространственная магия против него теряют большую часть своей эффективности. Это означает, что обычные методы побега становятся невозможными. Да. Кроме того, на поле боя он очень жесток. Если в качестве убийцы послали именно его, то шансов на выживание нет». Слушая эти слова, Все остальные могли лишь покачать головами. Даже те, у кого не было боевого опыта, прекрасно все понимали. Если уж превосходная мобильность самого Орты становилась бесполезной, то другим магам можно было и не мечтать о том, чтобы выжить после встречи с Зистом. Однако некоторые участники заседания не приняли это мнение и решили выдвинуть определенные возражения. Одним из таких людей был министр обороны, Роберт. «Вы правы, мастер башни, но разве не сказано, что один или два оймичи никогда не покидают империю? Разве не более вероятно, что это задание было поручено именно Триму Мечу или кому-нибудь еще?» Тем не менее, Орте лишь покачал головой. «Я не знаю, каковы возможности Триго Меча, но зато я знаю, что он принц. Трудно представить, что такой человек отправится в Сипота, чтобы кого-то убить. А традиция, о которой вы упомянули, один или два оймичи никогда не покидали Андрас, и данный обычай, который не нарушался уже полвека, рухнул буквально за одну ночь. Империя Андрас решилась на внезапную атаку, и вечно бдительному Орту ничего не оставалось, кроме как ругать самого себя за излишнее самодовольство. Это означает, что либо политика Андраса изменилась, либо Теодор – настолько большая угроза, что они были вынуждены изменить свои устои. Как бы там ни было, Орта и остальные считали произошедшие настоящей трагедией, особенно учитывая перегрузку кругов Теодора. Это было редчайшее явление для старших магов, не поддающееся прямому излечению. Если бы они знали, что так случится, они отправили бы Веронику или Бландилла забрать Теодора. Однако было уже слишком поздно. Курт несколько раз вздохнул, после чего обвел присутствующих взглядом и продолжил. Продолжим. Какие еще могут быть варианты помимо семи мечей империи? У меня есть несколько гипотез. Продолжил свой доклад Орта, и вскоре зал заседаний погрузился в бурную дискуссию. Компания Аркус, которая понесла потери среди своих чернокнижников, а также королевство Лайрон, потерявшие во время гражданской войны в Салдуне крестоносца. Вряд ли они захотят рисковать полномасштабной войной с Милтером, но вот отправить за головой Теодора тайных убийц были вполне способны. Так прошло несколько часов. Затем, когда солнце достигло середины небосвода, люди один за другим начали покидать зал заседаний. Это означало, что экстренное собрание закончилось. После того, как большинство мест в зале опустели, Курт 3 повернулся и спросил, где Вероника. Прошлой ночью она отправилась прямиком в пустошь Сипота. Она вернется после непосредственного личного расследования. Ты уверен, что это закончится одним лишь расследованием? Орта на мгновение задумался, после чего покачал головой. Он хорошо знал ее натуру. В империи Андрас вполне может возникнуть лесной пожар, или дождевые облака случайно испарятся, что приведет к засухе. Прямо или косвенно, она почти наверняка станет причиной масштабного беспорядка. Роль Курта заключалась в том, чтобы успокаивать ее, но в такой ситуации он не собирался держать ее в узде. Что ж, на этот раз я позволю ей носиться по округе, как она это любит делать. Два мастера башен, оставшиеся в зале заседаний, согласно кивнули. В случае чего, вина будет возложена на Веронику, а не на королевство Милтер. Конечно, если Теодор погиб, на этом все не закончится, но на данный момент у них был весьма уникальный ресурс в лице мастера Красной Башни. Затем Курт уставился в то место, где никого не было, и произнес, «Теперь вы можете раскрыть себя». И вот, спустя мгновение в пустом кресле появилась обворожительная красавица. Синее приталенное платье подчеркивало ее стройную фигуру, демонстрируя обширные участки гладкой кожи. Эта красавица могла очаровать практически любого среднестатистического мужчину и была никем иным, как морским драконом Аквила. Королевские заседания вовсе не предполагали открытое участие дракона, так что ей пришлось скрывать свое присутствие. «Надеюсь, вам не было скучно?» «Нет, это было даже любопытно», блеснув глазами, пробормотала Аквила. «Королевство, в котором эгоистичный интерес политиков практически лишен веса. Впервые вижу нечто подобное. Лично я считаю, что это было слегка более грязновато, чем обычно, но, с другой стороны, весьма свежо. Вы действительно дракон. Способность смотреть на королевство, как на игрушку, и вправду была присуща лишь драконам, которые жили тысячи лет». На мгновение Курт сбился с мысли, после чего спросил. «Вы уверены, что Теодор жив?» «Да». Это был весьма странный вопрос и не менее странный ответ. Несмотря на то, что Аквила находилась в тысячах километров от места боевых действий, она была полностью уверена в здравии Теодора. «Я связана с мальчиком кровью. Пока эта связь не будет разорвана, я смогу с точностью говорить, жив он или нет. Вам не нужно беспокоиться, потому что он, судя по всему, на данный момент не подвержен большой опасности. Эха, это радует. Госпожа Аквила, вы можете определить его местоположение? Прервал их разговор Орта. Не совсем, ответила Аквила со слегка смущенным выражением лица. Я могу сказать, что он находится в 3000 километров от меня, но я не могу его найти. Я могу сказать, что он жив, но я не знаю, где он. И что это? Это означает, что кто-то скрыл его, или что он слишком далеко. В любом случае, это странно и необычно. Так или иначе, Аквила не ошибалась. После сражения с одним из 7 мечей империи Теодор либо скрывался, либо каким-то образом всего за несколько дней сумел преодолеть 1000 километров. А здравый смысл подсказывал, что это попросту невозможно. Даже Орта и Бландилу пребывали в замешательстве. Однако Курт поднял руку, указывая, что беспокоиться бессмысленно. Что ж, мы знаем, что он жив, и это обнадеживает. Мы продолжим поиски Теодора, а тем временем нужно как можно скорее завершить расследование этой атаки. Да, Ваше Величество, Андрас или Лайрон, неважно, кто стоит за этим, мы заставим их заплатить, заявил Курт Три. А затем его фиолетовые глаза наполнились редким энтузиазмом, и он решительно добавил, а еще с этого момента нам всем необходимо держать в уме возможность войны. Всего из-за одного человека они рассматривали по-настоящему кардинальную вероятность. Это показывало, насколько королевство Милтар ценит Теодора Миллера. Орта и Бландил восприняли слова Курта без возражений. Экстренное совещание Милтара закончилось, оставив Аквила с интересом обдумывать происходящее. В то же время Теодор проснулся в совершенно неизвестном ему месте. «Где это я?» Придя в себя, он почувствовал боль, пульсирующую по всему его телу. Кости ныли, а его разорванные мышцы прямо-таки горели, находясь в процессе повторного срастания. Но было кое-что, вызывающее куда более острую боль, чем все остальное. Это были его перегруженные круги. Боль от них была просто невыносимой. К счастью, фатальных трещин не было, но еще немного, и его круги попросту бы сломались. Что ж, я выжил, а это уже хорошо. Как бы там ни было, Теодор не жалел о случившемся. Ему пришлось столкнуться с противником, которого он попросту не мог сдержать. 2-й меч империи, Зестшпитим. С самого начала у тебя не было против него никаких шансов. Тем не менее Теодор приложил максимум усилий и сумел выжить. А в следующий момент, его обоняние зафиксировало какой-то запах. Казалось, он уже чувствовал его где-то раньше, но вот только не мог вспомнить, где именно. Ощутив чувство дискомфорта и дежавю, Теодор огляделся по сторонам. Это восточная мебель, странные у владельца вкусы. Некоторые богатые люди Каргаса обставляли свои дома в восточном стиле, а потому комната, которую видел перед собой Теодор, не была уникальна исключительно для Востока. Однако странная вещь заключалась в том, что большая часть убранства выглядела не как очаровательный антиквариат, который предпочитали богатые люди, а как самая обычная потрепанная мебель. Казалось, она была сделана достаточно давно и, весьма возможно, несколько раз подвергалась ремонту. Неужели? Теодор поспешно поднялся на ноги и тут же схватился за поясницу, которая отозвалась адской болью. Судя по всему, в течение ближайших нескольких дней он не сможет нормально даже спать. Теа сделал один шаг, а затем еще один. Будто серьезно больной человек, он с трудом прошел несколько метров, после чего оказался перед дверью, которая была такой же потрепанной, как и мебель. Скрип. Дверь не была смазана, а потому ее открытие сопровождалось громким скрипом. Одновременно с этим в лицо Теодора дунул сильный ветер, отчего он нахмурился, чувствуя прохладу. Ветер был настолько сильным, что даже смотреть вперед было весьма и весьма непросто. Однако была еще одна причина, по которой лицо Теодора насупилось. Так или иначе, этот ветер тоже кажется мне знакомым. С каждым своим движением он испытывал чувство неуместности и с тревогой задавался вопросом, неужели его чувства дали сбой. Однако, после того, как ветер утих, он наконец все увидел. Ах, не удержался от восклицания Теодор. Он стоял на горе, находясь на невероятно большой высоте, глядя при этом на раскинувшиеся где-то далеко внизу просторные земли. Однако вовсе не это было причиной его удивления. Я знаю это место, несмотря на то, что Теа раньше никогда не видел это место, оно было ему знакомым. Сила Глоттани позволила Теодору разделить свои воспоминания с кое-кем еще, что и вызвало это чувство противоречия. Да, это был пейзаж, который Теодор видел в своих воспоминаниях. Горный хребет, перед взглядом Теа раскинулось то, что когда-то было родным домом юноши из семейства танцующих Фейли, отправившимся на западный континент, чтобы преодолеть свой врожденный недостаток. Это был тот самый вид, который так хотел увидеть автор песни боя, Ли Юн Сун. Глава 242. Где это я? Часть 2. Это невозможно. Сколько бы раз Теа не закрывал глаза, пейзаж оставался неизменным. Даже стоявший вдалеке особняк ничем не отличался от того, который он помнил. Горы Бекун. Согласно воспоминаниям Ли Юн Суна, это была земля, которую в течение многих поколений оберегала семья танцующих Фейли, и которую населяло множество духовных созданий. Теодор хотел когда-нибудь сюда приехать, но он не мог не задаться вопросом, каким образом его угораздило попасть сюда именно сейчас. Итак, он обратился с этим вопросом к единственному возможному источнику – Глоттони. Именно жадный гримуар предложил использовать поклонение смерти как средство спасения. И вот, эго гримуара, обитавшее в Теодоре, ответило: «Ты звал? Конечно звал. Почему я нахожусь на восточном континенте? Объясни это так, чтобы я мог понять». Достоинство волшебника состояло в способности сохранять спокойствие в любой ситуации, но в настоящий момент это было чересчур тяжело. Даже такой пространственный маг, как Орта, был бы полностью обессилен, преодолев несколько тысяч километров. Однако Теодор пересек неимоверное расстояние между двумя континентами. Кроме того, он находился на горном хребте солнечных облаков, который раскинулся посреди восточного континента. Впрочем, голос Глоттони оставался таким же бесстрастным, как и всегда. «Расслабься, пользователь. Когда ты поймешь, в какой ситуации мы находимся, то будешь только рад. Надеюсь». Теодор подавил свои эмоции. За последние несколько лет взаимодействия с гримуаром он понял, что бесполезно спорить с существами, лишенными человеческих эмоций. Таким образом, после того, как его голова остыла, Теодор снова заговорил. «Итак, что случилось с поклонением смерти, которое я достал из инвентаря? Ты ведь не могла упустить его? Поклонение смерти являлось гримуаром, который мог превратить весь континент в царство смерти. Теодор не был бы достоин звания героя, если бы ему не удалось удержать гримуар». Таким образом, маг пребывал в серьезном напряжении, однако Глоттони тут же развеяла все его беспокойства. «Естественно, не могла. Наша схватка была несколько интенсивной, но я сумел схватить его прямо перед пространственным прыжком. Тем не менее, в следующий раз гримуар будет более осторожным и быстрым. Да уж, один и тот же трюк дважды не пройдет. Что ж, самая большая проблема решена. Это радует. Раз так, остался еще один вопрос. В результате произошедшего взрыва Зестшпитим вполне мог погибнуть. Однако логика Теодора отрицала эту оптимистическую гипотезу. Двойной меч сумел отразить даже последний, наиболее мощный удар Магнуса, а потому Теа не был уверен в том, что столь могучий мастер меча умрет от взрыва. Если бы Зестошпиетема можно было так легко убить, то он бы уже давно лишился головы от рук Вероники или Блондила. Что ж, даже такой исход можно считать весьма удачным. Теодор был на восточном континенте, а потому угроза со стороны Зеста исчезла. И вот, посмотрев холодным взглядом на свою левую руку, Теа вернулся к разговору. «С этим понятно. А теперь я хочу получить подробное объяснение того, как мы оказались на восточном континенте». «Ладно». Глоттони приняла запрос Теодора и начала объяснять. «Когда мы сбежали оттуда при помощи пространственной деформации поклонения смерти, я увидел, что оно перемещается абсолютно случайно, без конкретной цели. Если бы ты остался с ним один на один, то оно могло бы убить тебя, телепортировав глубоко в море или под землю. И я вмешался в его магию и поместил в формулу другие координаты. Для этого мне пришлось использовать причинную строку, прикрепленную к пользователю. Речь шла о том, о чем тебя на какое-то время совершенно позабыл. Только не говори мне, что это из-за квеста». Именно так. Ли Юн Сун хотел вновь увидеть свой дом, и Глоттони использовала этот завет в качестве транспортного средства. Фактически, данный гримуар представлял собой паразитическое существо, проживающее в левой руке Теодора, и не имеющее прямой способности создавать магию, а поэтому оно могло лишь изменить координаты, используя внутренние желания Теодора. А раз так, то Глоттони нельзя было винить в том, что произошло. «Вот черт, фактически, я сам себя сюда привел», — машинально проворчал Теа. Тем не менее, Глоттония отреагировала на это весьма необычно. «ХММ, не думаю, что наша ситуация так уж и плоха. В смысле, пользователю здесь ничто не угрожает, так что разве ты не можешь спокойно отдохнуть до тех пор, пока не исчезнет перегрузка твоих кругов? Также ты можешь выполнить квест, а потому прибытие на восточный континент во многих отношениях достаточно полезное». В словах Глоттони была доля истины. Теодору нужно было время, чтобы стабилизировать свои круги, к тому же он сможет параллельно завершить выданный ему квест. Однако Глоттони сделала это вовсе не из-за своего расположения к пользователю. Его не связывали никакие эмоциональные отношения с другими существами, а потому ее заключение исходило лишь из прямой эффективности. «Глоттони, ты, недоуменно заморгав, спросил тебя, ты что, уже спишь?» Тебя чувствовал, как поверхностное сознание Глоттони начинает постепенно затуманиваться. «В процессе вмешательства в поклонение смерти я использовала много сил. В настоящее время бодрствовать будет сложно, наверное», — сонным голосом ответил гримуар. «И как долго ты будешь восстанавливаться?» «Минимум неделю, возможно, две». Затем Глоттони замолчала. Когда мага покинул его единственный спутник, он так и остался стоять на пороге хижины с опустошенным лицом. Нет, опустошенным было не только выражение лица Теодора, но и его разум. Внезапное появление на восточном континенте. Теа совершенно не знал, что делать с этой абсурдной ситуацией. А затем до его ушей внезапно донесся чей-то звонкий голос. «Ах, наконец-то!» Это был яркий и жизнерадостный голос, который звучал так, будто принадлежал кому-то еще несовершеннолетнему. Теодор повернулся и увидел молодую девушку с заплетенными в косичку волосами. Она выглядела так, будто ей было чуть больше 15, однако Теа не мог не ощутить чувство дежавю. «Кто она?» — задался вопросом Теодор, с недоумением глядя на девушку. Девушка улыбнулась, после чего почесала голову и спросила. «Кхе-кхе, вы говорите по-китайски?» «Говорю». «Ух ты, ваше произношение очень старомодное. К сожалению, с этим ничего нельзя было поделать. Прошло уже более 100 лет с тех пор, как скончался Ли Юнсун, а потому произношение того времени и вправду должно было восприниматься старомодным». Тем временем девушка снова ярко улыбнулась Теодору и поклонилась. «Меня зовут Ли Сюл, а это хижина, в которой я с некоторых пор живу. Я увидела вас лежащим на земле. Спасибо за помощь». Теодор не смог выдержать взгляд ее сияющих глаз и, в конце концов, отвел глаза. Он справлялся с мастерами меча и выдерживал натиск драконов, но впервые был вынужден отступить перед самым обычным человеком. Ее глаза блестели, как у ребенка, ожидающего дня рождения. И вот, вскоре была раскрыта причина ее энтузиазма. «Первый раз в своей жизни вижу иностранца. Я читал об этом в книгах, но вы гораздо красивее, чем я себе представляла. Мисс Ли Сюл тоже весьма обаятельна. Ой, как приятно слышать. Пожалуйста, продолжайте называть меня мисс Ли Сюл. Это немного необычно, но мне нравится. Думаю, такой опыт я больше нигде не смогу получить. Что ж, пойдемте поговорим внутри». Теодор отчетливо видел в ее глазах любопытство, тоску и ожидание. Однако, несмотря на ее юный возраст и яркий внешний вид, глубоко внутри нее можно было разглядеть нечто темное. Тем не менее, именно она подняла его с земли, переложила на кровать и позаботилась о нем. Подумав об этом, Теа сразу понял, в чем дело. Вот, значит, в чем причина этого дежавю. Хижина, в которой Теодор пролежал несколько дней, напоминала ему нечто скрытое в его воспоминаниях. Это была та самая хижина, где Ли Юнсун прожил несколько лет после того, как его выгнали из семьи. На протяжении многих лет она ремонтировалась и видоизменялась, но расположение колодцев и опорных колонн ничуть не изменилось. Вот что заставило его почувствовать дежавю. «Эй, вы идете?» «Иду, иду», — криво улыбнувшись, ответил Теа. А затем он вошел в избушку, которая давным-давно была домом для Ли Юнсуна.